и нам пришлось прийти с ней к соглашению. Бейглер молча взял деньги и поспешил к машине. Валерий шла по ухоженной садовой дорожке к своему мужу. Тот сидел под тенистым деревом, устремив пустой взгляд на свои руки. В 20 метрах от него медсестра, немного мощного телосложения, внимательно наблюдала за ним. Она ободряюще кивнула Валерии и продолжала заниматься вязанием. Когда Валерия подошла, Крис, нахмурившись, посмотрел на нее, потом улыбнулся и пододвинул свободное кресло. «Хелло. Я уже стал думать, что ты вообще не придешь. Я всю первую половину дня ожидал разрешения на твое посещение. Как ты себя чувствуешь, любимый?» «Очень хорошо. А чем ты занималась все это время?» Она увидела его безразличный взгляд, и сердце ее сжалось. «У тебя хороший цвет лица. Ты долго плавала?» «Да, вода чудесная». Валерия хотела найти тему для разговора, но ей это никак не удавалось. Воспоминание о том, что говорил ей Хейр, парализовало все ее мысли. «Ты подумала о разводе?» — спросил Крис. «Поговорила с отцом на эту тему, а?» «Я не хочу разводиться с тобой, любимый». Губы его дрогнули, и он, казалось, разозлился. «Ты этого не обдумала как следует. Нельзя же всю жизнь только развлекаться. Надо иногда кое о чем подумать». Валерий вспомнила о тех бесконечных часах после посещения Хейра, когда она сидела на песке и ломала себе голову, что делать. «Я не хочу тебя потерять, Крис. Ты заметила, что за нами наблюдают?» — спросил Крис. «Она очень ловка и всегда держится в стороне, но я знаю, что она здесь, рядом. Ты должна развестись со мной, Валерий. Я никогда не буду здоров». «Нет, нет, ты выздоровеешь», — возразила она. «Я знаю, что с тобой происходит. Но ведь этот несчастный случай мог произойти и со мной. И если бы я была на твоем месте, то я была бы очень рада, что меня поддерживают». Казалось, Крис ничего не слышал. С лишенным всякого выражения лицом, он устремил свой взгляд куда-то вдаль. «Ладно. Раз ты этого хочешь, то делай, как знаешь». «Конечно, Крис. Конечно». Наступила пауза. После долгого молчания Валерий спросила его: «Ты пытался вспомнить, что ты делал той ночью, когда скрылся из отеля?» Крис откинулся на спинку кресла, и Валерий не была уверена, слышал ли он ее. «Она все еще там, не так ли? Я не хочу доставлять ей удовольствие и поворачиваться, но она все еще там?» «Да». Валерий очень хотелось закурить, но поскольку Крису было запрещено курить, то она подавила в себе это желание. «В ту ночь...» «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Он с любопытством посмотрел на нее. «Ну, меня интересует, сможешь ли ты это вспомнить?» Крис помедлил, нахмурился и отвел от жены взгляд. Наверное, это плохо, что я не могу всего вспомнить, но у меня...